Глава 23. Тактика корпуса порядка была простой, что, впрочем, не делало ее ущербной. Первым делом бомбардировкой разбили щит над городом. Из-за его величины проблем с наведением даже без навигации и разведки не возникло. Второй фазой последовал десант, плотность которого впечатлила Игната. У корпуса было численное преимущество, которое тот использовал, не стесняясь потерь. Десантные боты буквально заполонили город. Хоть в них сидели простые ополченцы, это заставило хаоситов рассредоточить силы. Покинув штаб, Игнат не стал особо выдумывать, направившись к позициям землян. Сохранение соплеменников в происходящем было наиболее подходящей, по его мнению, целью. «За портал пусть у толстяка голова болит», — подумал он. Меж тем битва повышала свой накал. Помня слова привратника о том, что истинные хозяева этой битвы еще выжидают, Игнат не вмешивался и продолжал наблюдать. Падение здоровенного антигравитационного носителя особо не удивило. Наверняка тот был записан корпусом в список приемлемых потерь. Однако, когда землянин ощутил, что из его недр появился неслабый враг, то ситуация привлекла его внимание. «Появление на поле боя бессмертного», — подумал Игнат. «Возможно, это первый шаг к действительно серьезной стычке». Он хотел было продолжить наблюдение, не влезая в новую стычку, но судьба сложилась иначе. Гравиноситель упал неподалеку от позиций землян, захваченных в данный момент боем. Неудивительно, что первой целью адепт порядка избрал именно подчиненных Игната. «Черт!» мысленно выругался мужчина. Перед ним встал выбор — бесстрастно наблюдать, как бессмертный будет убивать его соплеменников, или вмешаться, и долго думать, как обычно, времени не было. «Шансы умереть жестокой смертью утраиваются», — мрачно подумал Игнат, уже начав действовать. Он покинул свою укрытую от чужого внимания позицию. Уйдя в ускорение, хаосит быстро переместился к землянам, закрыв их собой от убийственного внимания бессмертного. Воспользовавшись тем, что враг не спешил нападать, Игнат обратился к ближайшему соплеменнику, которым оказался давнишний вояка по кличке Поляк. «Уходи и передай нашим, чтобы отходили отсюда вглубь города», — передал он. А увидев, что земляк медлит, подстегнул его ментальным импульсом. «Быстрее!» Еще оглушенный давлением врага, тот не сразу, но начал двигаться. На все это ушло секунда, которой враг отчего-то пользоваться не стал. Не спеша вступать в битву, он продолжал стоять на изуродованном корпусе упавшего гравиносителя. Пользуясь этим, Игнат осмотрел противника. Это был воитель в технологической броне легкого типа, что выдавало высокие скоростные характеристики. Два светящихся от влитой силы клинка в руках также давали понять о его предполагаемом стиле боя. Энергетический щит был очень и очень плотным. «Еще один чертов ближник», — напряженно подумал Игнат. Он уже давно заметил, что школы развития ближнего боя и соответствующие закалки довольно распространены в корпусе. Именно таких противников он считал крайне сложными, так что ситуация была неприятная. Желая оценить врага, пока есть время, Игнат применил идентификацию. Воитель корпуса порядка. Мета-существо, прошедшее закалку. Уровень силы — 110 уровень. Дары и... Получить всю информацию Игнат не успел. Именно в тот момент, как он открыл разум для информации, враг, похоже, ощутил это и нанес ментальный удар. «Черт!» — выругался Игнат, лишь в последний момент ощутив опасность. Он только частично успел приготовиться, как пришло ощущение тяжелого удара по голове. В разуме потемнело, а сам он потерял равновесие. Спас веном с помощью жесткого доспеха, удержавший человека на ногах. Пенять на недостаток опыта против обученного противника времени не было. Игнат всеми силами пытался прийти в себя. Жизнь его оказалась в опасности, ведь враг атаковал молниеносно, «Умри!» Все же не сдержался и проявил свое торжество воитель порядка. Сквозь приступ головной боли Игнат ощутил, как завопило чувство опасности. Он понял, что враг, секунду назад находившийся в отдалении, сейчас быстро приближался. «Веном, сражайся!» — дал приказ Игнат. Сам он прийти в себя еще не успел. Зато симбионт, получивший совсем недавно мощнейшее развитие, в ближнем бою был явно сильнее, чем хозяин. Рывок дернул его в сторону, заставляя изменить положение тела. Титаническими усилиями придя в себя, Игнат увидел, что враг, мгновение назад находившийся в километре от него, уже заносит клинок для удара. Веном не сплоховал. Ударив щупальцами вперед, чтобы заставить врага защищаться, он одновременно оттянул Игната назад. Адепта порядка подобный финт не смутил. Охваченный белым свечением энергетического щита, он перемещался рывками, меняя позиции со скоростью молнии, будто обладал телепортацией. Защищаясь, враг крутанулся. Тихо жужжащий клинок легко рассек щупальца Венома. Игнат ощутил, что симбионту неприятно, однако контратака все же дала доли секунды, которых хватило, чтобы землянин пришел в себя. Взвыв, пламя хаоса рвануло во все стороны, охватывая всю доступную материю в округе. Щит врага зажужжал, словно пчела, защищая своего пользователя. Однако сам воитель, не сдержавшись, дернулся, срывая готовящуюся атаку. «Пшел вон, урод!» — сжав зубы, подумал Игнат. Его охватила злость, то ли на себя, то ли на врага, что едва не подловил его в смертельную ловушку. Пламя хаоса, охватившее округу, явно сбило ему ориентирование, чем человек тут же воспользовался. Желая увеличить дистанцию, он ударил кинетическим щитом во все стороны. Хоть враг и увернулся, отпрыгнув назад, но это дало Игнату самое важное — время, позволяя адаптироваться к бою. Сделав рывок назад, воитель порядка сгруппировался и вновь рванул вперед, нанося сильнейшую прямую атаку. Игнат ощутил, как его кинетический щит раскололся, словно стеклянная стена. Из-за критической ситуации разум ускорился на максимум. Словно в замедленной съемке мужчина увидел, как из полыхающего вокруг хаоса вынырнул его противник, готовясь нанести очередную атаку. «Да что же ты такой верткий!» — полыхнула полная ярости мысль. Приходилось признать, что враг был действительно хорош. Нет, у него не было сотни опасных навыков и способностей. Все, чем он обладал, — это сумасшедшая скорость и отличная выучка. Стиль боя делал его похожим на клинок. Простой, но очень опасный. Уже на ходу Игнат решил изменить тактику. В конце концов, у него тоже был козырь, о котором он забыл. Вместо очередной попытки защититься, Игнат подготовил атаку. Он напитал обе латные перчатки энергией хаоса. В это время враг вышел на дистанцию контакта. Хаосит ощутил, как от него повеяло торжеством. «Умри, падаль!» — возникла ослепляющая своей ненавистью мысль. Раздался глухой металлический скрежет удара. Клинок выжег защитный слой симбионта, угодил в металлическую грудную пластину, но так и не смог пробить ее. Взгляд удивленного воителя зацепился за знак порядка, выгравированный в центре грудной пластины, и словно в насмешку, оставшийся на доспехе после изменения. «Теперь мой ход», — подумал Игнат. Как бы ни был ловок и проворен воитель, этот выпад заставил его открыться. Латная перчатка прожгла пробоину в щите, и Игнат схватил врага за запястье. Окутавший перчатку хаос тут же осквернил броню, прожигая ее материал. Удерживая врага за руку, Игнат дернул его на себя, желая второй рукой незатейливо пробить его грудь. Однако потеря противником контроля над ситуацией не продлилась долго. Решение тот принял еще быстрее. Резким движением воитель порядка отрубил собственную руку, застывшую в мертвой хватке хаосита. Тут же сгруппировавшись, он извернулся и ногами оттолкнулся от груди Игната, пружиной выстреливая в сторону. Как ловкий боец ближнего боя, он был быстрее Игната, поэтому смог уйти от его захвата. Однако был еще веном. Воитель порядка почти ушел в рывок, когда выстрелившая щупальца зацепилась за его ноги и, крепко обхватив их, потянула его назад. Используя Венома как проводник, Игнат подал по нему энергию хаоса. «Нет!» — закричал его противник. Он проявил высший пилотаж. Почти незаметным движением враг перерубил путы и тут же ушел в рывок. Однако раны все-таки дали о себе знать. Переместившись на несколько десятков метров, воитель вышел из навыка и, с трудом поймав равновесие, остановился. Несмотря на плачевную ситуацию, Игнат ощутил, что противник, кажется, полностью успокоился. Более того, вместо сражения он перешел на ментальную связь. «Этот доспех!» — послышалась мыслеречь воителя. «Откуда он у тебя?» Поговорить сейчас было вполне в интересах Игната. «Неужели показался знакомым?» — хмыкнул он. «Боевой трофей!» Более выспрашивать или что-то сообщать врагу он не стал. «На этом я оставлю поле боя», — произнес тот. «А ты помни, что теперь навечно стал целью для Ордена Ликвидаторов Корпуса!» Он повернулся и собрался было уйти в новый рывок, но вместо этого дернулся, извернувшись, и упал. Веном-паразит проник в тело и мгновенно парализовал его. «Никуда ты не уйдешь», — ощутил торжество Игнат. И все же он немного ошибся. Воитель, поняв, что захвачен, похоже, применил какую-то летальную технику. Игнат увидел, как его сигнатура ярко замерцала, после чего стала затухать. Он начал уходить из жизни. Понимая, что не сможет захватить его живым, Игнат отдал приказ Веному убить врага, чтобы получить хотя бы энергию. Тут же он ощутил, что приказ выполнен. Сознание захлестнула волна энергии от убийства. Подавив ее, Игнат запустил в небо ретранслятор. Активировавшаяся аура присутствия позволила изучить ситуацию в радиусе нескольких километров. Казалось бы, бой шел меньше минуты, что могло измениться? Однако хаосит сразу же ощутил, что плотность боев только увеличилась. Десант хоть и понес катастрофические потери, но свое дело сделал, заставив хаоситов распылить свои силы. Пока несчастных ополченцев убивали, на границе надавили регулярные войска с обильным количеством закаленных адептов. Сейчас там шли жаркие бои. И хоть мета-адептов не ощущалось, но, судя по обилию применяемых навыков, сражались в них непростые люди. Во многих местах хаоситов выдавили и уже заставили отступить. Благо, часть фронта с упавшим гравиносителем обошли стороной, возможно, ощутив стычку мета-существ. Игнат активировал артефакт связи. «Хаммер!» — обратился он, как только контакт был налажен. «Как идет бой? Что там с нашими?» «Отошли вглубь города, как ты и приказывал!» — ответил тот. «Дел хватает, потери минимальные!» Игнат удовлетворенно кивнул. Из-за отступления с фронта землянам пришлось легче других. «Придерживайтесь этой тактики и вперед не лезьте», — распорядился он и на этом закончил разговор. На контакт уже лез привратник. «Наконец-то закончил барахтаться с этим неудачником», — мрачно заметил он. «Возвращайся к центру города, к порталу». «Наши фронты отступают», — заметил Игнат. «Мы не будем им помогать?» «Дурень!» — рыкнул привратник. «Тебе повезло, что я прикрывал твои великие воинские подвиги. У врага действует несколько групп ликвидаторов. Часть наших командиров уже потеряна». Привратник хотел сказать что-то еще, но внезапно замер. Игнат ощутил его настороженность, будто тот к чему-то прислушивается. Мгновением позже он уже и сам ощутил нечто. Подняв голову в сторону тревожащего ощущения, он увидел, как тьму неба, охваченного боем, рассекает луч. В его центре ощущался некто очень могущественный. Похоже, это была какая-то техника быстрого перемещения. «Это серьезный враг», — рыкнул привратник. «Похоже, сейчас и здесь будет жарко». Игнат ощутил его злобу, переходящую в жажду битвы. Однако Ксенос ошибся. Луч миновал город и нацелился туда, где находился самый главный портал и хозяин перекрестка. Привратник отреагировал немедленно. «Планы меняются. Больше я не могу прикрывать тебя», — отрывисто ответил он. «Сражайся и не посрами чести хаоса». На этом он прервал связь. Слушавший его Игнат понял, что Ксенос отправился защищать своего хозяина. «Он измотан поддержанием щита», — вспомнил не самый хороший факт Игнат. «Едва ли я могу предсказать ход боя». Подумав, он отказался от идеи самому сунуться в бой владык. Там сейчас бушевала схватка не того уровня, чтобы присутствие Игната что-то могло решить. «С другой стороны, на фронте действуют ликвидаторы корпуса», — подумал он. «Я не попал в их поле зрения из-за прикрытия привратника, которое закончилось». Самым очевидным вариантом было сидеть тише воды ниже травы. Но Игнат посчитал это недальновидным. Больше это походило на ожидание собственной смерти. «Нет», — подумал он, — «сила хаоса совсем в другом». Он обратился к источнику хаоса, налаживая связь с кошмаром. Благо, из-за обилия смертей и разлитой вокруг энергии, мир на этом участке не мог сопротивляться открытию нового портала. Пространственный разрыв возник почти сразу и мгновенно увеличился в десяток метров. Тут же из него пахнуло ледяной аурой нежити, а уже через мгновение наружу вылезла здоровенная пасть дракона. Повертев головой, будто осматриваясь, тот признал Игната и вылез в полный рост, явив для этого мира очередной ужас. За ним уже выходил следующий некротический монстр. Где-то позади ожидали своей очереди орды нежити во главе с метазверем. Все вместе они должны были явить в этот и без того истерзанный мир ужасающую мощь нежити. Керн тяжело и часто дышал. Из груди врывался тяжелый присвист и ощущалась легкая боль. Благо, встроенный медик очередной инъекцией обезболивающего погасил страдания ополченца. Керн осмотрел себя. Металлокерамика доспеха была в нескольких местах разбита, а где-то оплавлена. Если травмы и были, то достаточно мелкие, и на них хватило обычного обезболивающего. «Пойдет», — наконец оценил он свое самочувствие и вернул внимание на округу. Он укрылся в оставшемся после взрыва котловане. Пока никто не заметил его и не обратил внимания, вылезать отсюда ополченец не собирался. Вокруг было слишком много опасности и смерти, чтобы пытаться что-то делать. Керн отпил из трубочки фильтрованной жидкости. Она воняла мочой, но гражданин уже слишком много повидал, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Вместо этих глупостей лучше следовало позаботиться о своей безопасности. «Если я буду так пялиться, меня кто-нибудь заметит», — подумал он. Вспомнив кое-что, он достал из футляра на бедре и установил на горку несколько гаджетов, похожих на керамические сферы. Установив их, мужчина скатился на дно котлована, после чего активировал шлем. «Давай же, дрянь, работай!» — произнес он, глядя на подернутую помехами сетку интерфейса. Кое-как он нашел в искаженном изображении нужные утилиты. Благо, когда шлем перешел на трансляцию изображения, помехи почти исчезли. Все же камеры были слишком близко, чтобы буря повлияла на сигнал. Едва картинка наладилась, Керн жадно всмотрелся в происходящее. Вспышки вокруг мешали, но он все же медленно вник в суть происходящего. «Так, наши явно наступают», — подумал он. Самым верным было дождаться, пока фронт отодвинется дальше, и попробовать отойти в тыл. Керн уже был фактически небоеспособен, чтобы это посчитали преступлением. Да и чего греха таить, измотанному гражданину было уже плевать. Он решил выжидать удобного момента для отступления. Когда очередной здоровенный светящийся снаряд обрушил дом вместе с засевшими в нем хаоситами, упокоив всех на месте, Керн приготовился. Сейчас было лучшее время. Он не знал, что случилось дальше. Будто пресловутая интуиция остановила его и вместо бегства вновь заставила спрятаться в глубине котлована. Керн еще с минуту недоумевал, какого черта он упустил такой момент. А потом все вокруг перевернулось. Сначала он увидел, как воздух наполнился призрачным голубым сиянием. Душу будто охватил холод, заставив мужчину замереть. Все, что мог Керн, — это оставаться в сознании и наблюдать за происходящим. А посмотреть было на что. Еще мгновение назад воители порядка перебежками продвигались вперед. Присутствующие среди них закаленные адепты грамотно применяли навыки, прикрывая собратьев. А потом, будто из ниоткуда, среди них появилась ужасающая тварь, похожая на какого-то костяного голема из кошмаров. Острые, словно серпы, охваченные призрачным пламенем когти, одним взмахом погасили десятки жизней. Изображение в высоком разрешении позволило Керну в деталях увидеть, как сочащаяся кровью плоть мгновенно иссыхает и тлеет, словно пожираемая самой смертью. Неся погибель, дракон рвался вперед. Вслед за ним через пространственный разрыв прошла целая толпа тварей поменьше. Они убивали всех на своем пути, оставляя после себя лишь костяки в изуродованной броне. Нежить быстро занимала поле боя.